До Аэрона я выходила из кареты только по нужде. Привыкшая к плацкартным вагонам, я, к удивлению кучера, снесла дорогу без единой остановки, размять ноги или спину, принять ванну, вальяжно отобедать. И все в таком роде. Стараниями Кэролайн в холодильном ящике было полно вкусной домашней еды, которая не чета самое изысканное ресторанное блюдо. А уж потерпеть денек без ванны я как-нибудь смогу. Сэр Кристиан в духе заботливого доктора несколько раз на дню справлялся о моем самочувствии. Я отписывалась коротким «все хорошо», ведь у меня задача поважней – подготовка к презентации и подарок Эдгара. Конечно же, в последнем оказался жучок. Во всяком случае, маленькая штучка земного происхождения, спрятанная между камнем и солариумом, явно не на своем месте. Егор мягко стелет, но я уверена. Попробую лечь, и спать будет ой, как жестко. Что ж, попробую сыграть в его игру. Я ничего не выясню об их мятежной организации, если продолжу себя вести, как последняя стерва. Карета неожиданно остановилась, и мурашки, притаившиеся до времени, бросились по моему телу в рассыпную. Что-то я не готова начинать прямо сейчас. Кучер постучал в окошко и сообщил, что мы подъехали ко второй линии крепостных стен, окружающих непосредственно столицу. Таможенные процедуры заняли не больше четверти часа. В это время я приняла приглашение Эдгара выпить чаю в приграничном кафе, пока оформляются наши документы. Вела себя отстраненно и осторожно, но больше не вступала в открытое противостояние. «С тобой все хорошо. Ты ведешь себя странно, мой подарок не надела». Едва сдержала усмешку. «Вот уж действительно странно. Была у нас на работе санитарка Ольга, которая раз в месяц приходила в новой обновке. Золотое колечко с бриллиантом, кулон, сережки, заколка, браслетик. Чего у нее только не было. Сначала мы завидовали, какой мужчина, богатый, внимательный, заботливый. А потом узнали, что каждый такой подарок был извинением за побои. Последний раз дошло до разрыва печени». Я ассистировала на той операции, Ольгу едва спасли. Не знаю, простила она мужа или нет, но я не хочу повторять ее судьбу. Конечно, Егору я этого не сказала. Я ведь говорила, что следующий шаг за мной. Мне нужно подумать, Егор. Это слишком важное решение, чтобы принимать его вот так, в попыхах. Если я стану частью вашей... Замешкалась, не зная, какое слово подобрать. «Организации», — подсказал он. «Организации. То это не должно быть из-за шантажа. Мне не нравится, что вы убиваете людей», — произнесла шепотом, чтобы за соседними столиками не услышали. «Это же дико. Неужели нет вариантов мирного решения проблемы? Можно же договориться с Кристианом. За небольшой процент наладить поставки и...» Егор рассмеялся холодно и жестко. «Маша, Маша, сразу видно, что ты не политик и ничего не понимаешь в бизнесе. Во-первых, Ортингтоны настроены против попаданцев. Они ни за что не станут с нами сотрудничать. Но дело даже не в этом. Представь, что они узнают, насколько колоссальные запасы скрыты в их землях. Они захотят освоить их самостоятельно». «Вот уж действительно, я не предприниматель и не политик. По мне, на Земле неплохо живется с нефтью и электричеством. А все эти магнетиумы из области фантастики. Чем-то похоже на так называемый мирный атом. Только после его приручения почему-то у людей спокойный сон пропал. Ну, мало ли, трещина в реакторе или что-то подобное. Чернобыль сложно забыть. В какой-то мере я очень понимаю нежелание ортингтонцев что-то менять в своей привычной безопасной жизни. Вы даже не пробовали. Психология ортингтонцев такова, что сами они не станут осваивать магнетиум. Во всяком случае, явно не сразу. Маш, я не бессмертный. У меня нет возможности ждать годами положительного решения. Я хочу жить не завтра, не послезавтра, а сейчас». Деньги открывают доступ к невероятным возможностям. Представь, о чем ты мечтаешь. Ну же, закрой глаза и на минутку задумайся, чего бы ты хотела в эту минуту. Почему бы и нет? Закрыла глаза, расслабилась, подставила лицо ласковым солнечным лучам и окунулась в подсознание. Куда-то я не туда окунулась, потому что в голове возник образ Кристиана. Его улыбка, взгляд, полный желания. Мимолетное небрежное касание, которое отзывается дрожью во всем теле. Его губы, которые сминают мои в собственническом поцелуе, и ощущение ненормального, лихорадочного счастья. «Представила?» Голос Егора ворвался в мои фантазии ураганом и разметал осколки розовых грез. Прокашлявшись, я глотнула чая и неопределенно пожала плечами. От этого «представила» щеки пылали. «Я всегда хотела помогать людям», — буркнула в кружку. «Мы об этом уже говорили, тебе не обязательно вникать в подробности того, что я делаю. В сущности, чем меньше ты знаешь, тем крепче твой сон». На этот раз усмешку не сдержала. «Вот, значит, как он делает. Отвернись, не обращай внимания, и вроде как ничего плохого не произошло. А то, что Эдгара, чью личину ты носишь, больше нет, так это всего лишь жертва войны ради высшего блага. Ну, вешают же люди шкуры убитых животных на стены. А почему с людьми нельзя так же? А если вдруг из холодильника чья-то отрезанная голова вывалится? Ты просто перешагни и сделай вид, что не видела. Кушай дальше свой йогурт, а голову я сам уберу. Она для шантажа пригодится». «Я уже говорила, мне нужно подумать», — ответила резче, чем хотела. К счастью, наши документы подписали, и неудобный разговор пришлось оборвать.